Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Снова и снова в эти святые вечера Господь говорит нам, чтобы у нас не было отчаяния от того, что особенно в наши дни зло раскрывается во всей полноте. Господь говорит нам словами пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю, и тогда придите и рассудим». Он знает, как страшен грех, не только внешнюю скорбью, когда человек из божественного сада изгоняется на землю, где произрастают тернии и волчцы, но прежде всего грех страшен для сердца человеческого. Господь знает, как человек, совершив грех, старается спрятаться от Бога в терзаниях совести. Эти терзания могут стать вечными муками, они могут стать адом и вечной смертью, потому что они уже сами по себе не дают человеку прийти к Богу и не дают ему жить. Господь не оставляет человека. Он говорит: «Придите и рассудим о том, что такое ваш грех». Грешник думает, что грех мешает ему искать Бога, в то время как именно ради греха и от того, что существует грех, Христос сошел с небес на землю, чтобы взыскать грешника. Грех уже не является препятствием между Богом и человеком, после того, как Бог послал на землю Своего Сына Единородного, который взял на Себя грехи всего мира. И только ложный страх, этот дьявольский обман, мешает человеку увидеть копьем прободенное ребро Спасителя, из которого всегда истекает кровь и вода, которыми многократно может омыться и очиститься весь мир. Перед этой тайной мы стоим и стоим в нашем покаянии. И эта тайна означает, что грех больше не имеет права на существование после того, что совершил Христос. Это, во-первых, значит, что каковы бы ни были наши грехи, Господь, если мы обращаемся к Нему, всегда нас прощает. И, во-вторых, это значит, что наше покаяние должно приносить плоды, достойные покаяния. Из этого не следует, что мы больше не будем грешить. Мы будем снова грешить, потому что покаяние наше несовершенно. Если бы оно было совершенно, то все, конечно, бы изменилось. Вся жизнь бы изменилась, всего мира. Настолько, насколько глубоко наше покаяние, мы будем способны противостоять греху в будущем. И поскольку мы сможем противостоять греху в будущем, настолько будет серьезным наше покаяние, когда мы снова совершим тот грех, в котором сейчас каемся. Только по мере того, как мы сопротивляемся греху, по мере того, как боремся с ним, мы узнаем, что не имеем собственных сил, чтобы его победить. Мы узнаем, что Христос победил этот грех, за нас победил и дарует нам прощение, когда мы терпим поражение. Мы должны так противостоять греху и такое покаяние приносить, чтобы нам стали понятны слова святых: «Умру, но не согрешу». И чтобы нам стало ясно, что плоды, достойные покаяния, это плоды креста Христова, то есть Дух Святой, который открывает нашей душе тайну вечной жизни, тайну Бога, ставшего человеком, тайну нашего призвания. Но если мы каемся и не сопротивляемся греху, в котором каемся, то все менее и менее оказываемся способными понимать, что такое грех, что он означает и какой ценой мы избавлены от него. Мы можем так привыкнуть ко греху, что начнем сливаться с миром, лежащим во зле, где грех все более становится неразличимым, и где покаяние становится все менее возможным. Не понимая, что победа за покаяние дается нам только Христом Богом, а не нашими собственными усилиями, мы снова и снова терпим поражение в тех же самых грехах. До тех пор, пока мы надеемся на себя, Господь снова и снова будет давать нам понять, насколько мы бессильны перед злом, перед дьяволом и перед смертью. Будем молиться, чтобы Господь дал нам подлинное покаяние. Будем молиться, чтобы Он дал нам возможность положить начало нашему покаянию в течение Великого Поста, в течение этих святых дней, и чтобы мы не надеялись на себя, но только на Бога, понимая, что плохое с нами случается только тогда, когда мы начинаем надеяться на себя. То, что происходит сегодня с нашей Россией и с русским народом, происходит, наверное, потому, что Бог, так возлюбивший наш народ, хочет показать, что собственными усилиями мы никогда и ничего не добьемся, а будет только все хуже и хуже, пока народ наш не придет к подлинному покаянию. Может быть, есть такие люди и такие народы, которым долготерпелив Господь, так что они худо-бедно, но в чем-то благополучно устраивают свою жизнь. Но России и ее народу Господь не даст успокоиться ни на какой гнилой серединке за православие, которым отмечена наша русская церковь. Господь хочет, чтобы мы поняли, что после того, что совершил и дал нашей церкви Христос, грешник уже не может отчаянно искать в самом себе силы и средства для избавления и для того, чтобы оправдаться перед Богом. Единственное прибежище для грешника – это кровь Христова. И искать что-нибудь другое – значит наносить оскорбление милосердию Божию и Его любви, значит презирать Его всемогущество, Его доброту, Его сострадание по отношению к нам. Вот это и есть тайна нашей Церкви. Это путь всех святых, и мы знаем это из великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Мы видели и свидетельствуем, что полнота милосердия Божия и Его величие в прощении грешников, Его способность сделать из грешников святых раскрывается только тогда, когда мы касаемся дна нашей немощи. Видимо, мы дошли еще не до дна, еще надо, видно, нам многое пройти, еще не коснулись самого дна, не поняли еще, что с нами происходит. Блаженный Августин говорит: «Грешник, ты сознаешь свой грех, и ты понимаешь, что тебе грозит гнев Божий. Страшен этот гнев Божий, страшно впасть в руки Бога Живаго. Что тебе делать, чтобы избежать этого праведного гнева Божия?» Говорит он: «Иди и бросайся в объятия Его отеческой любви. Аминь».